На отпевании были все сироты Ахматовой, как назвал их Бобышев, Бродский, Рейн, Найман и сам Бобышев. Бродский приехал в самом конце, потому что он должен был организовать все на Комаровском кладбище. В соборе было много фотографов и операторов. Бродский вспоминает: в соборе Лёва метался и выдергивал пленку из фотоаппаратов у снимающих. Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 490. Михаил Ардов пишет о том, что Лев принимал более активное участие в организации похорон, чем можно представить по воспоминаниям Бродского. Ардов вспоминает, что 5 марта 1966 года, в день смерти матери, Лев сказал: «Лучше бы было наоборот, лучше бы я раньше ее умер». Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. После отпевания гроб и сопровождающие отправились в Комарово. Здесь гроб закрыли и опустили в могилу. Лев и ближайшие друзья Ахматовой отправились в ее будку на поминки. Позднее Союз писателей организовал гражданскую панихиду по Ахматовой. На панихиде присутствовали Лев Гумилев и Анна Каминская. После похорон возник вопрос, что делать с ахматовскими архивами. Евгений Рейн вспоминает, что об этом задумывались еще до смерти Анны Андреевны. Сергей Лавров пишет о том, что до ссоры Льва Гумилева с матерью они решили, что ее рукописи будут переданы в Пушкинский дом, где хранятся самые ценные документы, связанные с русской литературой, в том числе и рукописи Пушкина. Михаил Ардов, близкий друг Льва, вспоминает, что Лев несколько месяцев не заговаривал о том, что делать с рукописями матери. Каминская вспоминала, что после смерти Ахматовой Лев отказался брать что-либо, принадлежащее ей, ни ее бумаг, ни вещей. Он также просил, чтобы никто из ее друзей не имел доступа к архивам. Примечание. Электронное письмо Элен Файнштейн, январь 2005-го. Найман говорил мне, что бумаги Ахматовой хранились в двух фибровых чемоданах, которые она брала с собой, отправляясь в Москву, и в деревянном сундуке в ее комнате в Ленинграде. Здесь Анна Андреевна хранила все самое дорогое. Найман говорил, что после смерти Ахматовой он привез ее чемоданы из санатория на квартиру Марии Петровых. Каминская пишет, что чемоданы были не фибровыми, а из искусственной кожи. Она объясняет, что в одном хранились материалы о блоке, которые Ахматова собирала для телевизионного интервью, а также одежда Анны Андреевны. Второй чемодан был подарен Ахматовой Пуниным в 1936 году. Каминская вспоминает, что Ахматова часто подшучивала над этим раритетом. «Не сиди на музейном экспонате». В этом чемодане хранились переводы и те стихи, над которыми она работала постоянно, в том числе и рукопись «Поэмы без героя». Каминская утверждает, что этот чемодан был передан в музей Ахматовой в Фонтанном доме в июле 1994 года. Примечание. Электронное письмо Элен Файнштейн, январь 2005. Большая часть Ахматовского архива оставалась в Фонтанном доме. Каминская говорит, что эти бумаги были переданы Ириной Пуниной в РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства. Это было сделано согласно пожеланию самой Ахматовой, записанному в ее записной книжке в 1958 году. Остальная часть архива была продана публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. В сентябре 1966 года Лев Гумилев получил документы, подтверждающие его право на наследство. Найман объяснял. После этого было судебное слушание. Даты я не помню. Суд состоялся через полтора года после ее смерти. Сам я имею в виду свои чувства и мысли, был на стороне Льва. Я его не любил. Он не любил меня. Мне кажется, что в некотором отношении он меня ненавидел, потому что, во-первых, я занял его место возле его матери, а, во-вторых, он был антисемитом, и все же я был на его стороне. Суд отверг все обвинения в адрес Ирины Пуниной и не стал взыскивать с нее полученные за продажу архива суммы, но все права по распоряжению наследством были переданы Льву. Сегодня правообладателем является его вдова. Надо сказать, что рукописи Ахматовой так и не были собраны в одном месте. Многие из них потеряны. Найман говорит о судьбе архива. Это совершенно обычная ахматовская судьба. И мы не потеряли почти ничего, потому что знаем все, что нам суждено было узнать. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Франкфурт, 2003. Бездействие Гумилева Найман объясняет так. Ему не нужны были деньги. Он работал, он был профессором, он не хотел вмешиваться в склоки. Не знаю, могу рассказать только то, свидетелем чему я был. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Франкфурт, 2003. У эмоциональной отстраненности Гумилева были и другие причины. В 1966 году Льву Николаевичу позволили выехать в Прагу на этнографический конгресс, где он познакомился с Петром Савицким, ведущим ученым в области изучения Евразии. Тогда же он встретился со своей будущей женой Натальей Викторовной. Они поженились в 1967 году, спустя год после смерти Ахматовой. Друзья говорили о том, что этот брак подарил Льву Гумилеву 10 или даже 15 лет жизни. Примечание. Лавров. Судьба и идеи.